Я еще не царь. Книга 25, глава 1. Пустота. Военный аэродром при Красноярске. Истребитель князя Есенина приземлился рано утром. Его никто не встречал, ни жена, ни младший сын. Он спрыгнул с кабины, любезно поздоровался с солдатами и пошел к ожидающей его машине. Всю дорогу до дома он смотрел в окно и, как ни странно, в голове не было ни одной мысли. Хотя нет, все же одна была. Если все получится, то есть шанс, что они заживут так же, как и прежде. Да, Саша лишится всех своих сил, но он будет в порядке. Он будет добрым и ласковым ребенком. В кармане Сергей сжимал заветную колбу с жидкостью. Телефон запиликал, и Есенин посмотрел, кто звонит. Антон. Да, сынок, что случилось? Привет, пап, как у тебя дела? Услышал он голос Антона. Все хорошо, еду домой из Москвы. А у тебя как? Как учеба? Как дела с Виолеттой? Все отлично. И с тем, и с другим. Замечательно, я очень рад за тебя, искренне улыбнулся князь. Пап, а почему мама не хочет возвращаться домой? Вы поссорились? Сергей Александрович вздохнул. Он не хотел, чтобы Антон про это узнал, но, видимо, Алиса ему сказала. Да, так бывает, но это временно. Папа скоро все уладит и мама вернется. Обещаешь? Конечно, обещаю. Давай, пап, не подкачай, люблю тебя. И я тебя, сынок. Он повесил трубку и еще долго смотрел на нее. Главное, чтобы все получилось. С Михаилом надо как-то объясниться. Хотя как, соврать, других вариантов он не видел. Никто из живущих не знал про это зелье, так что придумать можно что угодно. Всю жизнь он был хорошим и добрым. Одна ошибка, и то ради сына. Больше он подобного не совершит, и этот поступок можно загладить добрыми делами. Он искренне хотел забыть про это. На горизонте появился его особняк. Теперь он жил в нем один. Только немногочисленные слуги поддерживали порядок. «Приехали, господин», — сообщил водитель. «Замечательно». Машина заехала на территорию особняка и остановилась у входа. «На сегодня можешь быть свободен», — сообщил князь и направился в дом. Ему хотелось как можно быстрее спуститься в подвал к сыну и дать ему выпить колбу. Ради нее он поставил на кон все. Сергей Александрович принял душ, перекусил и пролистал газеты. Про его нахождение в Екатеринбурге ни слова. Что ж, видимо, царь решил все замять, и за это Есенин ему был очень благодарен. Но пора идти к сыну. Положив колбу в карман, Сергей спустился вниз. На всякий случай, проверил, все ли системы охраны работают как надо и, убедившись, остался доволен. Все тут было знакомо. Светлый длинный коридор, каменная дверь, сложный механизм, который князь знал наизусть. И вот, наконец, он в комнате Саши. Четыре столба располагались, как всегда, в углах комнаты. Играла тихая музыка как раз по расписанию, и в центре сидел его сын. Его глаза были закрыты, но он точно не спал. С того момента, как отец закрыл его в этом помещении, Саша ни разу не засыпал. Система защиты была совершенна. Он не мог даже пошевелить мизинцем. Разве что рот мог двигаться и зрачки, чтобы смотреть на собеседника. «Почему ты выбрал именно это время?» – произнес Александр. «Когда у меня единственное развлечение в этой комнате. Ты жестокий. Здравствуй, сын. Как ты себя чувствуешь?» «Отлично. Как и всегда», – Есенин-младший открыл глаза и посмотрел прямо на отца. «Ты изменился. Что случилось за время, пока ты меня тут держишь?» «Мама от меня ушла», — честно признался князь. «Вот как, не расскажешь, почему?» «Дай угадаю, ты держишь сына в подвале в заточении?» — ухмыльнулся Александр. «Нет, она знала, что тебя нельзя отпускать в таком состоянии. Мы искали лекарства, и как успехи, удалось, и какой ценой?» Он продолжал смотреть отцу прямо в глаза. Князь же грустно улыбнулся и достал склянку из кармана. «Ценой всего, отец, скажи, ты не думал, что в этом мире у каждого есть предназначение, или цель, или навязчивая идея? Я думаю, каждый сам решает, что ему делать. Всегда можно выбрать и предназначение, и цель. Всегда есть варианты ответа. И чем твои попытки вылечить меня отличаются от моих?» Голос Саши звучал ровно и спокойно. Он не срывался и не кричал. «Тем, что ты хочешь убить всех магов», не выдержал князь и повысил голос. «Ты готов пойти на это? Убить и маму, и меня, и Антона? Ты готов? Но они же могут стать простыми людьми», — улыбнулся Александр. Князь удивился и прищурился. «Такого метода не существует. Отец, ты совсем не умеешь врать», — закатил он глаза. «Думаешь, я не узнаю, что лежит у тебя в кармане?» Князь медленно достал бутылочку и посмотрел на нее. «Да, признаю», — кивнул он. Последнее время я стал очень часто врать. Непозволительно для князя. Не помню, чтобы ты раньше врал. У меня есть мечта, Саша. И я добиваюсь ее не для кого-то, а ради себя. Мечта может главенствовать у каждого. Многие мечты можно осуществить в одиночку. Есть мечты, которые словно ураган, сметают по пути сотни и тысячи чужих грез. Мечта может стать опорой или источником страданий. Мечта может наполнять человека жизнью или убить его. Частица мечты должна всегда тлеть в сердце каждого. Без мечты человек подобен животному. Неважно, какого она размера. Для тебя это самое ценное. Князь достал из внутреннего кармана фотографию. Я понимаю, отец. Что ж, думаю, прав будет тот, кто сильнее стремится к своей мечте. Кто способен, несмотря ни на что, положить все на ее осуществление. Сергей Александрович кивнул. Сейчас все решится. Он положил фотографию в карман и открыл склянку. Саша, я пошел на многое ради создания этого зелья. Да, отец, я понимаю, кивнул Александр и, подняв руку, почесал щеку. Что ж, тогда вперед. Князь молниеносно закрыл склянку, сунул ее в карман, активировал ауру и пустил в столбы. В руке появился меч. Саша не мог двигаться. Что произошло за это время, пока он отсутствовал? Столбы начали светиться ярче, усиливая свои защитные свойства. Отец, слишком поздно, он поднял палец и князя откинуло к стене. Сергей Александрович с ужасом в глазах наблюдал, как его сын встал с кресла и потянулся. Я же говорил, папа, что я не болен. Просто мои взгляды на жизнь поменялись. Я знаю, что нужно делать, чтобы спасти эту планету. И поверь, это самый гуманный метод. Саша покрутил плечами, и столбы, которые были практически нерушимы, начали трескаться и осыпаться. «Как, Саша, откуда у тебя столько силы? Это же не так работает, верно?» Кивнул он и медленно подошел к отцу. «Но вот в чем проблема. Эта защита направлена только на хаос и порядок. Но ты думал, что будет, если соединить обе эти силы? Что может получиться? Оказывается, получается пустота. А что может противостоять ей? Ничего. Это парадокс, которого нет. Оковы не могут сдерживать пустоту. Понимаешь? Но как? У меня было много времени и одна подсказка», — улыбнулся сын и протянул руку к отцу. «Отец, ты так постарел. Помню, что раньше у тебя не было этих складок на лице». Князь схватил руку Саши и, развернувшись, попробовал ударить, напитав кулак энергией под завязку. Но удар остановился на излете. Тогда он решил рубануть мечом по шее, но в последний момент замер. «Ну», — удивился Саша. «Что такое? Почему ты остановился?» «Отвлекаю твое внимание», — улыбнулся отец и ударил в живот сына. Но ничего не произошло. Удар опять остановился в паре сантиметров от тела. «Папа, ты совершаешь одни и те же ошибки». Одно движение подбородком, и отца прижало к стене с расставленными руками и ногами. Он попытался сопротивляться и усилил свою магию, но не сработало. Пол начал трещать, как и стены с потолком, и все от сильной ауры князя. Но ему так и не удалось пошевелить ни рукой, ни ногой. «Бесполезно, отец, я теперь сильнейший. Без каких-либо «но». Я тебя остановлю», — прохрипел князь. С уголка рта потекла кровь. «Нет, не остановишь, папа. Смотри, я покажу». Он протянул руку к карману князя и достал склянку. Открыв ее, он без раздумий выпил все до последней капли и посмотрел на отца. «Я не понимаю», — произнес Сергей Александрович. «Формула верна. Все должно было сработать». «Нет, уже не сработает», — пожал плечами Саша. «Как зелье может сработать, когда ничего нет? Пусто. Понимаешь?» На этот раз он достал из кармана отца фотографию и забрал себе. «А теперь, прощай. Скоро я сделаю мир лучше». После этого князь потерял сознание. О, Сахалин. Следующие сутки мы передавали дела Илю. Надя была с нами по громкой связи практически целый день и разъяснила ему некоторые детали. К моему удивлению, гусь схватывал все на лету. Ему достаточно было один раз посмотреть на карту Сахалина, и он запомнил все места, города, заводы и прииски. А их на острове было полно. Да и Донцов за время правления тоже сделал много чего полезного. Во-первых, реорганизовал все надзорные органы. Старых жандармов было решено уволить и на должность назначить новых. Во-вторых, крупные города были усилены гвардейцами, и они плотно сотрудничали с местными отделами жандармов. По сути, это было практически одно и то же. Также были отменены все налоги на коммунальные услуги, ибо их с лихвой покрывало промышленное производство и добыча полезных ископаемых. Строительство аэродрома продолжалось. Под присмотром людей Ковальского, Строительство скоро должно завершиться, что очень радовало. Еще в городе стали дешевле продукты, не намного, но все же. И еще Донцов умудрился купить по дешевке 200 японских автобусов и переправить их под присмотром Аркадия. Оказывается, они неплохо сдружились. Я им сказал, что я представитель князя Кузнецова, и они сделали большую скидку, пожал плечами Донцов. Они сказали что-то насчет ученика и учителя, но я не до конца разобрал. Энда, кажется, в Японии в курсе, что Мэйдзи-сан мой учитель. Что ж, так даже лучше. И еще много чего было проделано. Эль уже в ходе ознакомления внес несколько правок. Только к утру следующего дня мы закончили. Я подписал около сотни договоров, еще столько же смет и приказов. Олега мы решили оставить при Эле только для публики. Он был согласен, так как его семья жила в соседнем доме от администрации. Все же народ не поймет, когда узнает, что ими руководит гусь-вампир из другой вселенной. Пусть лучше некоторые тайны останутся тайнами. Про назначение нового губернатора знали только мы, Перестукин и его компания и еще два помощника, отобранные Надей. После всех приказов и прочей бюрократии мы решили переместиться в бар на соседней улице. Питомцев оставили в администрации в кабинете. Чего народ зря пугать. А знаете, я уже привык к Сахалину, неожиданно выдал Перестукин. Хорошее, тихое место. Правда, иногда холодно. Ну ты уж не преуменьшай, хмыкнул Донцов. Тут всегда холодно. Михаил, слышал, вы там кого-то разгромили? Продолжил Перестукин. Я не до конца выучил ваших князей и графов. Да, было дело, кивнул я. Дальше нам принесли шаты. Еще через пару часов мы вышли с бара. Донцов слегка захмелел, Перестукин был в щи, Эль вообще не пил, и только мы с Валерой как стеклышки. Пора возвращаться, вдохнув свежего воздуха, сказал я. Думаю, да, кивнул здоровяк. А не хочешь потом прогуляться в последний портал? И заговорщицки подмигнул. Не сегодня точно. Мы собрали всех питомцев, доехали до портала и вернулись домой. Чем займешься? Спросил Валера. На самом деле дел полно, кивнул я, вспоминая про Любавку с метеоритами и поиски Нахимова. А ты? А мне надо дальше качаться. Но сперва хочу нормальное бухло. У Никанора такое было. Мы поднялись наверх. Маша и Света были в гостиной и о чем-то болтали. После войны они сдружились еще сильнее. Всем привет, кого не видел, кивнул я и сел рядом с ними. Так, муженек ты мой дорогой, улыбаясь, сказала Маша. Скоро приезжает отец и хочет повидаться с тобой. Замечательно, а когда именно? А то я теперь князь занятый, задрав подбородок, сказал я. Вот кому скажи, никто не поверит же, прошептала Света Маше. Деловой такой, и не говори, как что-то ляпнет, так краснеть приходится. Вау, что началось-то? И я уточнил. Так когда он приезжает? Через пару дней, сказал. Вот и славненько, тогда надо организовать приличный стол, кивнул я. Маруся, к сожалению, далеко. О, пустяки, с кухни крикнула графиня Нахимова, которая, оказалось, все это время подслушивала. У меня тут есть отличные повара. Так, вы тогда тут решайте все дела, а я в душ и потом поедем по магазинам. Ты посмотри на него, цокнула языком Маша и подтолкнула Свету. Все перекладывает на хрупкие женские плечи, а сам убегает. И вообще, мы вчера ездили с Асей по магазинам, добавила Света. Про хрупкие женские плечи, хорошая шутка, я показал большой палец. Я даже посмеялся про себя. А про магазины, ну, раз не хотите, что ж, придется сидеть дома. Девушки переглянулись. Хотим, а то мы вообще никуда не выходили, добавила Света. Я поднялся, принял душ и переоделся. В это время зазвонил телефон, а я думала, когда он позвонит, хмыкнула Лора. Звонил царь. Михаил, привет, ваше величество, добрый день, как твои дела? Отдохнул, восстановил силы, не до конца, но потихоньку идем на поправку. Это радует. Мне сообщили, что ты назначил нового губернатора. Я правильно понял, что Эль Кузнецов, это тот самый гусь-вампир, который летал в Валахию к Кутузову и Лермонтову на помощь. Совершенно верно. Ты уверен, что у него есть опыт? Безусловно. Уж кто-кто, а он точно сможет управлять целым островом. Тогда как ты смотришь на то, чтобы завтра вылететь в Петербург с Любавкой, чтобы основать институт? Неофициально, конечно. Все будет происходить за закрытыми дверьми. Я тоже поеду. Катю возьму. Да и ты жен своих бери. Они хоть поболтают. Какой-то он очень добрый, с подозрением сказала Лора. Как будто что-то не так, ваше величество, я не стал юлить и решил спросить прямо. Все хорошо, Мы едем только за этим, разумеется. А почему ты спросил? Показалось, что вы пригласили меня не только за этим. В трубке послышался глубокий вздох. Вот хочешь быть помягче, и все думают, что мне что-то нужно. Нет, Михаил, никаких дел мне от тебя не нужно. Петр Петрович, если я вас обидел, то прошу прощения. Возможно, из-за последних событий и стресса я немного мнительный. Тогда завтра за вами приедет машина. Может, и Катюха приедет. Знаешь же, что она такая. Ветер в голове, улыбнулся я. Именно. Тогда до завтра. И положил трубку. Сомнительно, но окей. Никаких приказов. Никаких государственных переворотов. Все в рамках допустимого. Спустившись, я сообщил женам, что завтра мы едем в Питер и увидимся с Романовыми. Девушки, конечно, обрадовались. Потом я дошел до конюшен, где была Любавка, и сообщил ей ту же новость. «Миша, а когда мы поедем домой?» Вдруг спросила она. «А что такое?» «Соскучилась?» «Немного», кивнула она. «После Петербурга попрошу довести тебя до Широкого». Она обрадовалась и даже обняла меня своими мощными ручищами. После я вернулся в дом и нашел графиню Нахимову. Она находилась в кабинете Валеры, точнее, в моем кабинете, и подписывала бумаги. «Изабелла Владимировна, заняты?» «Вот уж удивительно, что князь Кузнецов, один из влиятельнейших аристократов Российской империи, называет на «вы» какую-то графиню», — улыбнулась она. «Шутите, да? Это хорошо. Больной человек не может шутить», — кивнул я. «Вот уж и не говори», — кивнула она и продолжила подписывать бумаги. «Из-за того, что ты решил передать Урал моему роду, за что я тебе очень благодарна, мне надо подписать все эти бумаги», — кивнула она на несколько стопок, которые занимали весь стол, и еще несколько стопок стояло на полу. «Работы, как видишь, много». «Да, многовато», — кивнул я. «Но попрошу, как князь, раз уж вы упомянули про влияние, закончить с бумагами завтра. Мы со Светой, Машей и Любавкой летим в Петербург, и у вас будет куча времени. А сейчас попрошу», — я показал на диван. «Сегодня будет, как обычно, больно». «Что ж, это единственная боль, которая мне приятна», — кивнула она и подъехала к кровати. «От автора. Дорогие друзья, мы с вами уже столько времени вместе. Спасибо огромное. Понимаю, что иногда есть ошибки и косяки, и я это правлю по мере нахождения. И спасибо, что так увлеченно следите за приключениями Михаила, и тыкни на сердечко, чтобы оно стало красным. П.С. В телеграмме еще варианты обложек. Глава 2. Как основать институт. Когда за нами приехал кортеж Романовых, я тихонько позавидовал. У меня уже было какое-то представление о том, сколько стоят автомобили. И даже одна такая обойдется мне очень дорого. Дверь первого авто открылась, и к нам выскочила царевна Екатерина. Все такая же безбашенная, она радостно помахала нам рукой и подскочила к девочкам. «Признаться, я по вам соскучилась, дамы». Они втроем обнялись и начали о чем-то шушукаться. Ко мне же подошел Катин помощник, Витя. «Здравствуйте, ваша светлость», кивнул он. «Позвольте ваши вещи». Я только многозначительно ухмыльнулся и посмотрел на крыльцо, где стояли несколько чемоданов моих жен. Мне казалось, для такой короткой поездки хватило бы и одного, и я мысленно пожалел Витю, но не тут-то было. Он сам меня удивил. «Отлично, немного», — произнес он и махнул гвардейцам загружать вещи. «А что, у Екатерины еще больше?» — с опаской спросил я. «У ворот стоит ее грузовик с одеждой». «Понял», — кивнул я и прошел в авто. Запрыгнув в машину, мы доехали до вокзала и там переместились в имперский личный дирижабль. Как сообщила Катя, ее отец уже на борту и ожидает нас. Такого агрегата, честно сказать, я еще не видел. Огромные колонны прямо на борту. Лепнина, дерево, мрамор. Даже странно, как такая машина летит. Но и сама корпус-оболочка была больше любого другого транспортного дирижабля вдвое. Внутреннее пространство больше напоминало огромную квартиру с двумя этажами. Тут даже прихожая имелась. Любавка в этот раз ехала в специальном автомобиле, который предназначался для крупногабаритных хрупких перевозок. Внутри были все удобства, а уж на дирижабле ей дали полную свободу. На этот раз Кицуню было решено не брать. Пусть немного побегает и отдохнет. Сам же Петр Петрович находился в большом зале за столом у окна и работал. Даже в дирижабле царскими делами необходимо заниматься. Увидев нас, он тут же отложил все и встал, чтобы поприветствовать нас. «Ну, наконец!» — радостно произнес он. «Михаил, Мария, Светлана, рад вас видеть». Он подошел, пожал мне руку, а дамам поцеловал пальцы. Атмосфера была расслабленная и без официоза, что мне понравилось. Да и слуг на судне было не так много, как мы с Лорой предполагали. Хотя даже тут имелось несколько очень сильных солдат. Точно сильнее всех, с кем я сражался до этого. Любавка зашла последняя, и ее Петр наградил объятиями. «Дядя Петя!» – прошипела она и обняла царя, чем вызвала легкий испуг у гвардейцев и слуг. Но Петр приподнял ладонь, чтобы никто не дернулся. «Я так соскучилась, Любавочка, а ты нисколько не изменилась, а ты немного посидел. Ну что взять с ребенка, даже в теле монстра, невинная правда никому не повредит». Петр рассмеялся. «Вот видите, он посмотрел на слуг, а вы мне все, вы прекрасно выглядите, ничего не надо». Он махнул рукой. «Ух, уволю». Да, настроение у Петра было приподнято, что неудивительно. «Скоро мы заложим метеорит для открытия нового института, а что может быть лучше для страны, чем восстановление мощностей? Маги опять смогут обучаться и служить верой и правдой на благо Родины. Присаживайтесь», — показал он на диван. «Чувствуете себя как дома», — и посмотрел на моего питомца. «А тебе, дорогая, я заказал специальное место», — он показал на огромную красную подушку пуфу панорамного окна. «Я знаю, что ты любишь смотреть из окна». «Спасибо», — радостно произнесла Любавка и плюхнулась на лежак. «Что ж, дамы», — обратился он к женскому составу, — «если вы не против, мы с Михаилом пройдем наверх, нам надо обсудить кое-какие дела, а мы отдыхайте. Пап, только давай без всяких этих ваших секретных заговоров, ладно?» — крикнула нам вслед Катя. «В ближайшую неделю никаких госпереворотов», — улыбнулся он. «Мы поднялись наверх. Оказалось, там был кабинет размером как целый зал внизу. В центре стоял стол и вокруг него куча мониторов. Это для выездной работы», — пояснил Петр, когда я с интересом разглядывал технику. «Да без разницы», — хмыкнула Лора. «Я уже в сети. Защита у них, конечно. За здравие, как говорится. Мы же с царем сели у окна за стол». Слуга подал чай, и только после этого царь заговорил. «Михаил, ты становишься заметной фигурой на политической арене», — начал он. «И раз уж мы с тобой занимаемся одним делом, то я бы хотел посвятить тебя в некоторые дела государства. Для меня это было странным решением. А вы уверены, что я должен знать эти дела?» «Не переживай», — улыбнулся он. «Все секреты я тебе не раскрою, но то, что может коснуться тебя, да. Все же предупрежден, значит, вооружен. Вот тут уже более понятно. А то, что он не расскажет, расскажу я», — хихикнула Лора. «Хотя на дирижабле не так уж и много секретной информации. Начну по порядку. Что насчет Насти и Пети? Сейчас Чехов со своей ученицей ведут работы с близнецами. То, что ты смог спасти и первую, и вторую, это большой плюс. И, признаюсь честно, я удивлен тем, что ты нашел ее прежде Павла. Но сейчас нам неизвестно, как им удалось телепортировать целый город и куда. И что там происходит с жителями. Это я бы хотел с тобой обсудить заранее. Что ж, куда он клонил, было понятно. И в какой-то мере я благодарен царю, что мы заранее ушли в отдельную комнату. Вы думаете, что никто может не вернуться? Да, как бы ужасно это ни звучало, но вероятность такая есть. Мы не знаем, есть ли там кислород. И даже если нет, то по расчетам наших ученых энергии им хватит еще на неделю максимум. Все это царь говорил с таким видом, будто вел лекцию. В голосе я не уловил ноток переживаний. «Простите, Петр Петрович, тогда почему мы летим в Петербург создавать искусственный метеорит, а не телепортируем всех к нам? А у тебя есть варианты? Только Чехов и его ребята смогут в этом разобраться. Я такой магии не встречал и просто не знаю, как ее активировать. Впрочем, никто не знает», — он откинулся на спинку стула и вздохнул, — «что, непривычно видеть правителя страны, который не знает, что делать. Не сказал бы, пожал я плечами. Все же он был прав. Мы ничего не сможем сделать. Тут все зависит от самих девочек. Вы тоже человек, а не робот. Каждому свойственно чего-то не знать или ошибаться. Вот только мои ошибки могут привести страну к катастрофе. Не у каждого одинаковая ответственность». «Ну да ладно». Дирижабль пролетал над Тверью. С нашей высоты город выглядел словно игрушечный. Меня всегда завораживали подобные виды. «Миша, помнишь Исаака?» — неожиданно спросил Петр. «Да, помню. Тот старый епископ в теле студента, как такое забыть? Разведка передала, что он подвергся нападению сектантов одного божества, но какого именно, мне неизвестно. Разве он не один из членов отряда Кузнецова?» — удивился я. «В том-то и дело, пока он скрывается. Ваше Величество, зачем вы мне это рассказали?» — предостерегаю, возможно, нам придется сражаться не только с хаосом, но и еще с чем-то», — вздохнул он. «Но если мои агенты справятся и вернут его обратно, то это будет намного проще». Странный разговор, как будто он хотел выговориться, но не знал, как подступиться. «Вы не устали столько лет сидеть на троне?» — аккуратно спросил я. Царь посмотрел в окно и хмыкнул. «А как же, очень устал. У царя нет свободного времени», — улыбнулся он, достав из кармана портсигар. Выудив сигарету в красной обертке, он засунул ее в рот и приложил палец к кончику, сразу пошел дым. «А как вы отдыхаете?» «Лежу, сплю, просто лежу и сплю, дремлю», — затянулся он. «Иногда гуляю по Кремлю». «И вы планируете в том же духе продолжать? Неужели у вас нет мечты, домик, садик, как у Толстого?» Ухмыльнулся он. «Нет, не хочу. Не должно быть никакой мечты, Миша, это все чушь, которую вбивают детям в голову. Мечта, идея, ничего этого нет, только работа, каждодневный труд и череда маленьких успехов в процессе. Но и большие неудачи ждут каждого из нас, без этого никак. А отдохнуть, знаешь, сколько мне?» Он одной затяжкой докурил и положил бычок в пепельницу. «Мне было 40 лет, когда я сверг отца и занял его трон, и с тех пор я возглавляю страну. Это для меня куда привычнее, чем вести обычный образ жизни. Понимаешь, кажется, понимаю», — кивнул я. «Они думали, что будет, если все же кому-то наконец удастся победить хаос. Метеориты перестанут падать, а монстры ползти из дикой зоны. Отчего же?» — улыбнулся он. «Думал, но пока это все так маловероятно», — он поднял палец. «Но, осуществимо. Я это говорю, чтобы ты понял, что я не опустил руки. Но мне кажется, что мы подобрались близко, очень близко, и все благодаря тебе. Я только делал свою работу». Мы некоторое время посидели молча, за этим разговором и не заметили, как начали подлетать к Санкт-Петербургу. «Кстати, слышал, тебя донимает Холмс?» — улыбнулся Петр. «Редкое явление. Думаю, он улыбается только в кругу близких друзей и семьи. Да, есть такое. Что-то он приутих, даже странно, между нами, но я знаю, что его навещали Газонов и Елисеев, и он сбежал. Может, к себе на родину, но пока никаких следов его пребывания мы не нашли. Ну, поживем, увидим», — пожал я плечами. Мы поболтали на еще парочку отвлеченных тем, и царь показался мне вполне понимающим правителем. Так сказать, на нужной волне. Когда мы спустились вниз, обнаружили девушек в платьях. Они решили примерить парочку нарядов, как своих, так и царевны. Любавка же крутилась рядом и давала советы. В углу лежала куча одежды, которую она забраковала и, как оказалось, никто не был против. Кажется, тот факт, что Любавка неплохо разбиралась в моде, стал известен в узких кругах. «Дамы, скоро посадка», — сказал Петр. Любавка пошла в свой закрытый контейнер. Девушки быстро переоделись в обычную одежду. На время нашего приземления вокзал закрыли. Это было необходимо как для безопасности царя, так и для скрытия Любавки от лишних глаз. Хотя она и так была в закрытом контейнере. На перроне нас встретила делегация из мэра города, нескольких чиновников и парочки работников. Гвардейцы также стояли рядом, но не вмешивались. После непродолжительных приветствий мы прошли в машины. Любавку погрузили на грузовик, и она также поехала за нами. Царь распорядился, что именно у нее должна быть самая высокая степень защиты. И тут его можно было понять. Без Любавки мы не сможем восстановить магические институты, разве что только ждать случайных метеоритов. Было принято решение сразу приступить к делу. К вечеру у нас назначены несколько неофициальных встреч, а затем бал. Все это мы узнали от Кати, которая все и организовала. «Бал», — удивилась Лора. «Если он будет такой же, как в старых фильмах, то это интересно. Зная Катю, мне почему-то кажется, что там будет очень масштабная дискотека», — улыбнулся я. Но Маша сказала, что, наверное, останется во дворце. Все же в ее положении, это не самое хорошее занятие. «Тогда и мы останемся», — кивнула Света, посмотрев на меня. «Да, а то, чувствую, мы умотаемся за день», — поддержал я Свету. «Ну уж нет», — возразила Маша. «Вы идете на бал». Катя старалась. «И вообще, может, я хочу побыть одна». Я на всякий случай просканировал ее, но Лора сказала, что она не обижается и реально хотела побыть одна. «Что ж, раз ты настаиваешь», — кивнул я, — «тогда придется идти и танцевать как не в себя». «Ну, не в себя не стоит, но хочу, чтобы вы повеселились», — улыбнулась она. Имперская колонна подъехала к месту будущего института. Там уже заранее все подготовили. Возвели высокие бетонные стены, расставили по периметру военных, оцепили район, все на высшем уровне. Любавку привезли в самый центр, где организовали большое расчищенное пространство. Аво, да тут территория 10 кварталов, нехилый такой институт, присвистнула Лора. Царь и несколько помощников стояли впереди, а Маша, Света и Катя у самого въезда. «Михаил, что тебе необходимо?» – поинтересовался Петр. «Да в целом, ничего, я посмотрел вокруг. Выпустите Любавку, я с ней поговорю. Конечно, это формальность. Мы с ней уже давно все обсудили. Просто не хотел, чтобы ее долго держали в заперти. Когда она вышла, царь кивнул и солдаты начали выгонять посторонних за периметр. Остались только я, Любавка и Петр. Ну что, дорогая, готова?» – тихо спросил я. «Ты уже все знаешь, нужен большой метеорит, чтобы покрыть одну четверть всего пространства, без проблем. Покажи, куда?» – прошипела она, поглядывая по сторонам. Я сделал из болванчика огромную стрелку и показал приблизительное место. «Ага, поняла». Любавка пробежалась в центр пространства, воткнув конечности в землю для устойчивости. Она открыла рот и начала формировать маленькую сферу. «Будет громко», – услышал я ее мысли. В следующее мгновение она задрала голову вверх и мощный тонкий луч пронзил небо. Столб света сиял около 2 секунд и потом исчез. «Ну все», — сказала Любавка и трусцой побежала к выходу. «Миша, я хочу мороженое». Я многозначительно посмотрел на Петра и тот, улыбнувшись, кивнул. «Что не сделаешь, ради ребенка». Через полминуты в небе появился метеорит. И да, он был нужного размера. Лора успела просчитать все его свойства. Упал он туда, куда я и показывал, подняв при этом целый столб пыли. Петр решил вопрос с пылью очень оригинально. Подняв руку, он щелкнул пальцами и пошел дождь. «Ни хрена же себе!» – выдохнул я. «Вау, мужик, я твоя навеки!» – восхитилась Лора. «Вроде, призыв дождя кажется не таким уж и сложным действием, но на самом деле это практически невероятно. И к тому же Романов сделал это так легко и непринужденно». Метеорит затрещал и вокруг него образовался черный купол. Все как и планировалось. Любавка забежала в грузовик, а на территорию сразу запустили пару сотен рабочих. Надо было видеть их лица, когда им на глаза попался метеорит. Шок, отрицание и принятие, кажется так, так, ну что ж, хлопнул в ладоши царь. На этом все, теперь можем ехать в мой дворец. Когда мы сели в машины, царь отдал приказ одному из слуг позаботиться о Любавке и достать все виды мороженого, которые есть в городе. И все же слуги царя были готовы ко всему. Парень даже не повел бровью, только кивнул и сразу пошел выполнять приказ. Петровский дворец располагался на окраине Питера и представлял собой вытянутое двухэтажное здание с колоннами и статуями. Вход располагался по центру и перед ним был большой фонтан. «Энда», — присвистнула Лора, — «не кисло, вот такой бы в Широкого. Что-то мне подсказывает, что для подобного придется продать Сахалин», — вздохнул я. Нас расположили в гостевом крыле и после ужина царь собрал нас для неофициальных встреч. Для начала мы с вами посетим открытие нового научного центра. Затем проедем в детский дом и в больницу для простолюдинов, сказал помощник Романова. Да, люди любят подобные мероприятия, пояснила Катя. Это хорошо сказывается на рейтинге отца. После у вас светский бал, закончил помощник. Не переживайте, обратилась к нам Катя. Мы заедем домой и переоденемся. Все равно самое интересное начинается после полуночи. Да и Машу завезем домой. Катя, слегка нахмурился Романов. Только давай без своих выкрутасов. А что я? Развела она руками. Но царь ее просто проигнорировал и пошел собираться. Через 15 минут мы всей толпой ехали к новому научному институту. Любавку уже оставили дома. Она также обосновалась в нашем крыле. И когда мы выезжали, то встретились с машиной, до краев набитой мороженым. Кажется, у кого-то будет хороший вечер. Глава 3. Я просто хочу быть счастливым. Ким. Г. Широкова. Спектакль Чана вызвал локальный фурор. Такого успеха никто не ожидал, и все в зале хлопали несколько минут. Так поработать с персонажами, так построить сценарий надо было уметь. А чего стоили акробатические сцены с битвами в стиле старой Японии? Да и спецэффекты не подкачали. Кто-то посоветовал использовать окрашенную воду с желатином и эффект был идеальный. Да и одну из главных ролей сыграл никто иной, как Евгений Фанеров. Как только его взяли на роль главного злодея, он решил, что это его шанс. Он выложится на полную, на максимум, и все ему будут завидовать. В связи с этим он решил финансировать данное театральное выступление и, как всегда, немного переборщил. По итогу, студенты, коих было немало, разглядывали декорации, которым могли позавидовать лучшие театры страны. Впрочем, ничего удивительного. Но каково было удивление публики и друзей Фанерова, когда он своей игрой смог затмить даже главного героя. Разумеется, это было не публичное выступление, а только проба пера и демонстрация своих навыков для администрации института. И Чан остался доволен. Только поздним вечером они смогли собраться в баре при институте и отметить дебют Жени. За такого потрясающего актера, который идеально раскрыл образ злодея, поднял кружку пива Чан. Все поддержали и подняли кружки. «Благодарю», – встал Фанеров. «Я проделал достойную работу. Пришлось вжиться в роль. Для меня не свойственно вести себя подобным образом. Все меня знают, как скромного, доброго парня, готового пойти на все, чтобы остальным было хорошо. Так что пришлось переступить через кое-какие принципы. И мне это удалось». Виолетта не выдержала и захихикала. Ее поддержала Вика. «Как вы смеете смеяться над моими сердечными речами?» – завопил он. «Я ранимая душа, а вы, холопские души, ничего не знаете о настоящей работе актера». Не обращая на них внимания, стараясь сдержать улыбку, с серьезным лицом сказал Дима. «Естественно», – гордо кивнул Женя. «Только пепел знает, что такое гореть дотла». «Ой, ты не обращай внимания на них», – сказал Леня. «В мире шакалов надо быть львом». Все знали, за какие струнки тонкой души Евгения надо потянуть, чтобы он сам успокоился, и ребята незаметно подмигнули друг другу. «А знаешь почему?» – обратился к нему Антон. «Потому что льву все равно, что за его спиной гавкают шакалы». Дима аккуратно кивнул, а Женя, судя по всему, воспылал окончательно. Он посмотрел на девушек и ухмыльнулся. «Антох, знаешь, что я тебе скажу?» – вздохнул он. «Если говорят за твоей спиной, значит, ты впереди». После такой пламенной речи он сел и практически до конца вечера молчал с высоко поднятым носом. «Так, всем тихо!» – неожиданно для всех крикнул бармен и включил телевизор погромче. Все притихли и повернулись к бару. «Все же с барменом лучше не спорить, а то может не пустить в следующий раз». Только что было совершено покушение на князя Михаила Кузнецова и его супругу Светлану. Подробности неизвестны, но по нашим данным кто-то кинул гранату и попытался скрыться. Ведется преследование. Также жандармами было задержано несколько людей, у которых была обнаружена взрывчатка. «Надеюсь, с ними все в порядке». Всполошилась Аня и прижалась к Лене. «Там же Миша», – развел руками Дима. «Действительно», – кивнул Арнольд. «Такой пустяк его даже не поцарапает». Антон достал телефон, что-то прочитал на нем, после чего встал из-за стола. «Я отойду, позвоню Миша, спрошу, все ли хорошо, а то тут шумно». «Я с тобой», – дернулась Виолетта. «Не надо, мне только спросить, что там произошло. Ты же нам расскажешь», – сверля глазами своего друга, – спросил Дима. «Конечно», – улыбнулся Антон и пошел на крыльцо. Выйдя из бара, он зашел за угол. В это время на улице было безлюдно и темно. С неба начал падать первый снег и еще не превратился в серую массу, а плавно накрывал ее белым одеялом. «Привет, брат», – раздался голос у Антона за спиной. Хоть он и был довольно неплохим магом и мог быстро почувствовать любого, своего брата он не обнаружил. Антон повернулся и на свет от вывески бара вышел Александр Есенин. «Саша, привет», – удивился Антон и немного напрягся. Последний их разговор вышел не самым дружелюбным и могло произойти все, что угодно. «Как у тебя дела?» – спокойно спросил Саша. «Как учеба?» «Все хорошо. Как ты выбрался?» Не надо было долго размышлять. Он попытался ударить брата кулаком в лицо, но тот поймал его. «Что ты сделал с отцом?» – зашипел Антон, глядя в голубые глаза старшего брата. «С ним все хорошо. Он у себя в особняке. Если хочешь, можешь проверить». Набрав номер отца, через пару гудков Антон услышал ответ. «Да, Антон», судя по голосу, князь был спокоен. «Папа, у тебя все в порядке?» «Да, почему ты спрашиваешь?» «Просто так», после чего повесил трубку. «Спасибо, что не сдал меня», кивнул Александр. «Я пришел попрощаться». «И куда ты собрался?» «Я иду менять мир к лучшему», после чего он подошел к брату и обнял его. Антон раньше всегда чувствовал, как от его старшего брата исходит мощная энергия. Это было даже не сканирование, просто таков был его брат. Но в этот раз он не почувствовал ничего. Пусто. Резко отстранившись, Антон посмотрел Саше в глаза. «Ты точно мой брат?» – прищурился он. «Точно», – улыбнулся тот. «Испугался, что не почувствовал моей силы». Антон кивнул. Просто я перешел порог силы. Для меня уже нет такого понятия. Наверное, это моя судьба. Саш, может, не надо? Зачем тебе? Папа волнуется, мать постоянно нервничает. Но он только ухмыльнулся. Кто-то должен это сделать. Если не я, то кто в этом мире? Даже твой друг, Миша. Ладно, что-то я заболтался. Ты береги себя, пожалуйста. И мать с отцом. Им сейчас очень нужна поддержка. Но Антон не успел договорить. Его брат просто испарился в воздухе, то ли умчался на сумасшедшей скорости, то ли телепортировался. Вернувшись в бар, Антон тихонько сел и продолжил пить. Никто не заметил в нем изменений, только Дима периодически поглядывал странным взглядом на своего друга. Санкт-Петербург. Чуть ранее. Посещение научного центра меня не впечатлило, а вот визит в детский дом и больницу еще как. Дети страшно обрадовались при виде нас с царем. Удивительно, но меня они встречали более восторженно. Как позже объяснила Катя, я у них что-то вроде местного супергероя, пример для подражания и все такое. У меня же были смешанные чувства. Нет, я рад, как меня встретили, но все равно грустно, вокруг десятки детей и сирот, которых бросили родители или вообще погибли. Такое себе чувство. Лора тоже погрустнела. У нее это особый момент. Света с Машей вот тоже чуть не расплакались. Царь же, к моему удивлению, испытывал примерно те же чувства, хоть и скрывал их за обликом сурового спокойствия. Но от Лоры не укроешь никакие эмоции. Его сердцебиение усилилось. Почему это так удивительно? Мне вот казалось, что за столько лет на троне он повидал, наверное, все, а так не зачерстветь невозможно. Но нет, он, вот очередной ребенок подарил ему рисунок, и царь внутренне совсем паник. На развитие детского дома царь выделил хорошую субсидию для улучшения качества жизни детишек. Я тоже позвонил Наде и попросил немного денег. «Дядя князь, а вы еще к нам придете?» Перед выходом спросила маленькая девочка. «Обязательно». В машину никто не произнес ни единого слова, молчали. У каждого в голове крутились совсем грустные мысли. «Печально, не так ли?» Наконец спросил Петр. «Они такие хорошие», проговорила Света. «За что им такие беды с самого детства?» добавила Маша. «Мы же с Лорой, как бы глупо это ни звучало, решили не поддаваться меланхолии и решить этот вопрос. Конечно, этот детский дом был неплохим, но раз у нас есть лишние деньги, то почему бы и не сделать жизнь этих детей немного счастливее?» Эх, выражение «лишние деньги», конечно, довольно спорное, и стоит его услышать Наде, то я бы точно схлопотал хороший удар по лбу. Однако во мне, как и в Лоре, тоже сидел свой маленький родитель, как там в том мультике про мамонтенка. Вот-вот, а тут мало-помалу вечерело, и нам с царем пришлось расстаться. Он поехал по каким-то своим царским делам, а мы всецело перешли в полное распоряжение Кати. У нее намечался бал, и мы со Светой были на нем главным блюдом. Через 15 минут мы заехали во дворец. «Может, все же заглянешь?» – спросила она Машу, которая поднималась по лестнице в выделенную нам комнату. «Там будет фуршет». «Нет, спасибо. Мне совсем не хочется наедаться, тем более на ночь», – покачала она головой. «Да и шумно там будет. Наверняка, журналистов целое море. И так голова с утра болит. Я сразу в кровать, и только меня и видели». Попрощавшись с Машей, мы со Светой и Катей направились в гардеробную, куда уже подвезли огромную кучу платьев для девушек. И тут возникла одна проблема. «Так», — задумалась Катя, — «а что нам делать с ним?» И показала на меня пальчиком. «А что я?» «Я ничего. Я и так могу. Дай только почищу ботинки и...» «В смысле, Миша?» — закатила глаза царевна. Света поймала фейспалм. «Ты себя со стороны-то видел? На бал? В этом ты еще в спортивном костюме пойди, Альфреда». «Да-с». И тут же за моей спиной откуда ни возьмись появился подтянутый мужчина с тонкими усиками. «Кажется, я его где-то видел. Приодеть». «Слушаюсь», — кивнул он и, подкручивая ус, критически осмотрел меня с головы до ног. «Да уж, только без рук». Следом откуда-то из-за кромов гардеробной в меня полетели пиджаки, брюки, галстуки и еще куча всякой приличной одежды. Затем я оказался в примерочной, а рядом на вешалках висела куча одежды. «Да уж, это будет долго», — протянул я, влезая в брюки. Наконец, завязав галстук, я вышел и был отправлен обратно, а потом еще раз, и еще раз. Тут и Любавка появилась, и стало совсем душно. «Нет, нет, нет, Миша», — сделала пальчиком Катя, когда я, наверное, раз в 20-й вышел из примерочной. «Этот пиджак никуда не годится». «Так, Альфреда, так-с», — кивнул этот зануда. «Давай следующий». Я закатил глаза. «А эти четверо, Да, Лора сидела вместе с ними, мучили меня уже 40 минут. Бал обещался в 11, а на часах уже без 15. Царевне принято опаздывать, покачала головой Катя. Мне тоже предстоит выбрать платье, а пока мы с тобой не закончим, я и шагу не сделаю. Давай, давай. Света только хихикнула, ею занимались отдельно, и с еще большим усердием. Примерно через полчаса, Катя тяжело вздохнула. Ладно, этот пойдет. А как тебе Альфреда? Тот подошел ко мне, сдул пылинку с плеча и кивнул. Я выдохнул, наконец-то. А может, снова попробовать тот кремовый? Задумалась Катя. Я заортачился. Нет. Ахоха, вздохнула Катя и махнула рукой. Ладно, тогда мой черед. И они с Альфредой и Любавкой упорхнули в другую часть зала. Я же, чуть расслабив галстук, поплелся искать Свету. И интересно, где она? Миша, раздался голос позади, и я обернулся. Вау! Охнула Лора, когда из-за колонны вышла Света. Девочка моя, девочка, какая она девочка? Света же женщина. И во всех местах агава какая. Тесно тут, сказала она, поправляя платье. И тут, ох, ну и что за наказание? И почему мне нельзя было пойти в обычной одежде? Миша, что с тобой? Да, Миша, что с тобой? Обернулась Лора и ухмыльнулась. Что, девку при параде впервые видишь? Ну, в каком-то смысле, да, кивнул я. Света очень любила одеваться в свои глухие костюмы, а вот в платье я ее видел крайне редко. Особенно в таком, оно подчеркивало каждый изгиб ее талии, туго обтягивало бедра и открывало ножку аж до самого бедра. А уж грудь, отлично выглядишь, улыбнулся я. Думаю, затмишь всех на этом балу. Ой, да надо оно мне, махнула она рукой. Быстрее бы лечь спать, еще не хватало полночи плясать. Однако пульс у нее поднялся, а щечки чуть порозовели. Так, это что за разговорчики? Раздался голос сзади, и мы обернулись. Бунт на корабле, Катя шагала к нам, и тоже выглядела бесподобно. А я, и передо мной появилась Лора, в приталенном черном платье с блестками, и очень большим вырезом. Еще бы чуть-чуть и, клянусь, увидел бы ее нижнее белье, если оно было... «Конечно, а ты одна такая, моя дорогая», — улыбнулся я. «Блеск твоих очей, а улыбка, а нос, а что мой нос? Это я как-то не придумал, но меня спасла Катя, на часах уже была полночь, и нас потащили к машинам. Дорога заняла всего 10 минут, а там все по классике, вереница машин и куча журналюк вдоль ковровой дорожки, ведущей к особняку. Внутри куча народа, а еще звучала музыка и совсем не бальная». Так и знал, что Катя под словом «бал» будет иметь в виду нечто свое, выдохнул я, вылезая наружу. «Стоять!» – дернула меня Катя и сунула мне черную полумаску. «Держи, милок, что это?» «Как что?» «Маска!» «Бал-маскарад!» «Вот этого мне только не хватало!» Чувствуя себя полным идиотом, я нацепил маску и вздохнул. «Только не говорите, что вы сейчас свалите, наденете свои маски и мне еще придется разыскивать вас полвечера», разговаривая с незнакомцами. Катя нахмурилась. «Чего? Зачем? Миша, мы же уже переоделись. Или ты хочешь поиграть в незнакомку?» Загадочно улыбнулась Света и захлопала подведенными глазами. «Катя, а мы же взяли с собой запасные платья? Угу, еще бы! О, Света, а это идея!» И обе хитро улыбнулись. «Ну уж нет, а тебя не спрашивают, Кузнецов!» И вытолкнув меня на ковровую дорожку, Катя захлопнула дверь. В следующую секунду автомобиль стартанул и умчался за угол. Проводив его глазами, я обернулся и сразу же зажмурился. Вспышки ослепляли, вопросы сыпались с разных сторон, и я рванул к главному входу. К счастью, в маске меня не узнали. Показав приглашение, я направился внутрь. Да, происходящее напоминало классический бал меньше всего. Полумрак, огромное помещение с балконами, посередине танцплощадка, а все вокруг в масках. Музыка долбила только так. Танцевать с кем попало я не собирался, так что поплелся к бару, чтобы промочить горло в ожидании дам. Бармен, тоже в маске, плеснул мне весьма щедро. «Миша, ты же хочешь сам найти Свету, или тебе помочь?» Присела рядом Лора, пока я потихоньку потягивал свой бокал. Я оглянулся, по идее они уже должны были быть здесь. Взгляды я замечал, и готов поставить на что угодно. Половина из присутствующих либо засланные журналистами, либо сами барзаписцы. Раз все это безобразие организовывает царевна, им есть чем поживиться. Ага, вот и она. Платье другое, а в глазах недоумение. Все же редко Светочка бегает по клубам. Стоит оглядывается, музыка так и долбит, а вокруг куча подпитых мужиков, так и елозящих по ней взглядами. Один вот уже устремил к ней ласты. «Так, надо ее спасать, уверен», — улыбнулась Лора. «Болванчик тебе не поможет, ведь так, а мне и не надо». Допив свой бокал, я налил еще два и пошел проталкиваться к Свете. «Мужика я срезал буквально на лету. Простите, можно вас угостить?» — крикнул я на ухо девушке и протянул бокал. «Игристое. Ох, шампусик. Спасибо, добрый человек». Расплылась в улыбке барышня и махнула все за раз. «Ах, мать, вы умеете располагать к себе дам». Она взяла меня под локоть и прижалась грудью. Я сразу же напрягся. Не похоже на Свету. Да и голос совсем не ее. Глаза тоже, блестящие, на ногах еле стоит. Походу, уже успела набраться. «Мимо», хихикнула Лора. «Еще попытка. Ах, какие у вас мускулы», дохнула дама мне в лицо алкоголем. «Вы же, барон, да, простите, я ошибся», пробубнил я, вырвавшись из ее объятия и пропал в толпе. Оглядевшись, увидел еще одну похожую девушку, но нет, с ней уже был какой-то хрен. Они танцевали и вполне неплохо. Света вряд ли так умеет. Я отмел еще парочку, а затем вернулся к бару. Там сидела еще одна незнакомка, но и ее я забраковал. Слишком низенькая. Тогда я решил найти Катю, но раз за разом мне не везло. «Ладно, сдаюсь». «В смысле?» — охнула Лора. «Ты же Кузнецов, гроза князей, монстров и демонов, и ты сдаешься». Я хотел было окончательно признать свое поражение, но тут послышались голоса. Двери в конце зала раскрылась и там собралась толпа. Музыка затихла. «А теперь, уважаемые гости!» — закричал диджей в микрофон. «К нам пожаловала сама царевна Екатерина. Просим любить и жаловать». Зал взорвался овациями. «Да уж, вот кто-кто, а Катя облажалась сразу», — хихикнула Лора. «Видать, у журналюк на нее нюх. В толпе я обнаружил обеих, и Свету, и Катю. Да, они были в новых платьях, даже лучше, чем прежние. Иногда даже я тебе завидую», — хмыкнула Лора. Я быстро протиснулся к девушкам и, увидев меня, обе улыбнулись. «Миша, вы чего так долго? Мы пудрили носик, нельзя», — нахмурилась Катя, а Света сразу схватила меня за руку. Она аж вспотела, не привыкла к такому шуму и толпе, а народ напирал, и да, я угадал, журналюги. «Простите, простите, можно один вопрос? Царевна, как вы относитесь?» «Умри, Кузнецов», и вдруг над головами пролетело нечто круглое. Лора включила замедление, и я облился мурашками. Граната, и летела она прямо в меня, на балу, в толпе, и ладно бы, в одного меня, где-нибудь в переулке или на улице. Но, сука, в толпе народу. Скрипнув зубами, я призвал болванчика и он за долю секунды сложился в перчатку на моей пятерне. Я вытянул руку и, хоп, поймал гранату как бейсбольной ловушкой. Затем сжал кулак. Глава 4. Род Карамурзиных погиб. Ну что за люди? Вот честно, хотелось треснуть идиота по башке. Как только болванчик оказался на моей руке и я сжал гранату, народ ойкнул и слегка шарахнулся в стороны, но никто не паниковал. В целом оно и понятно. Думали, я показываю какие-то фокусы, но зато хорошо сработали охранники царевны. Вот уж кто умел скрыться в толпе. Рядом с ней незаметно возникли четверо в масках и загородили от толпы. И тут в моей руке раздался взрыв. Как же замечательно, что это простая граната, без магических свойств и прочего допурана, но все равно неприятно. И только когда бабахнуло, народ начал что-то подозревать. Света смотрела так, словно была готова прямо сейчас ринуться в битву. Крики о моей смерти услышали лишь единицы. «Так, вот только паники нам не хватало», — сказала Лора. «Контроль толпы», — прорычал я. «Найди мне этого урода». Я поднял руку с болванчиком, раскрыл ее и оттуда полетели голограммы бабочек. Народ ахнул, а Лора усилила музыку. «Что происходит?» Катя подскочила ко мне и начала дергать за рукав. «Это же была граната». «Да, сейчас паника не нужна», — сказала мне царевна. Я иронично наклонил голову на бок. «А ты думаешь, это представление я просто так сделал?» Катя кивнула и что-то передала одному из членов охраны. «Нашла», — сообщила Лора. «Переулок соседней улицы». Я поправил маску и наклонился к Свете. «Все хорошо, скоро вернусь. Закажи мне какой-нибудь коктейль, ты совсем, я с тобой», — нахмурилась Света. «Зачем?» — улыбнулся я. «Ты же прекрасно понимаешь, что это обычные люди, и за ними кто-то стоит, так что скоро буду. И коктейль, мартини и водка. Смешать, но не взбалтывать». «Кузнецов», — Света больно ущипнула меня за ухо. «Я тебе не бармен». «Да, ты моя очаровательная жена». Ее щеки налились румянцем и она немного смутилась. «Ладно, только недолго. Одна нога тут, другая Катя влезла между нами и глянула на меня, потом на Свету, и снова на меня. Охрана во всем разберется. Молодец, что не дал народу паниковать. Только этого сейчас не хватало, кивнула царевна. Так, ну что, к бару? Да, но он хочет отлучиться, хмыкнула Света, кивнув на меня. Я даже не сомневалась, подруга. Катя взяла Нахимову под локоть и потянула к бару. Ничего страшного, Миша, я предупредила солдата тебе, и подмигнула. Что ж, формальное добро на возмездие получено. Я вышел через кухню и прошел к запасному выходу. Там мне надо было пересечь улицу и добежать до переулка, где и прятались эти горе-клиперы. О, надо же, они предполагали, что ты за ними пойдешь, хихикнула Лора, показывая весь переулок. Высотки с маленькими пожарными лестницами и уступами. Всего киллеров было двое. У обоих метательные ножи и луки со стрелами. Наверное, боялись поднять шум. Других вариантов у меня не было. Они же не любители средневековья. Главное, не испортить костюм, похрустывая пальцами, сказал я и зашел в переулок. Переулок. Почему не было слышно взрыва? Зашипел мужчина в красной бандане. А я откуда знаю? Граната летела точно в толпу, ответил его напарник с синим платком на шее. Тише, вон он. Как он нас нашел, не знаю. Сейчас я попробую его снять. У каждого из них был лук со стрелами и метательные ножи. Внизу не спеша шел мужчина в маске. И оба наемника понимали, кто это и что он мог. Но отступать уже поздно. Раз он догнал их тут, то и бежать нет смысла. Натянув тетиву, мужик в красной бандане целился точно в голову. Все же, каким бы ни был сильным маг, но даже его убьет старый добрый хэдшот. Но что-то пошло не так, стрела летела точно в висок, но каким-то чудом Кузнецов умудрился ее поймать и в следующее мгновение запульнуть обратно.